Кума-кума, медведь. Глава 11. Медведь-сан Еранга. Текст читает Оцару. Приятного прослушивания. Вернувшись в город, я сразу же направилась в гильдию. И снова этот старик потрепал меня по голове. Как бы хотелось, чтобы он перестал относиться ко мне, как к ребенку. Как только я вошла в зал, пристальные взгляды, находившиеся там авантюристов, скрестились на мне. Но когда я обвела их взглядом в ответ, они лишь молча отвели глаза. Юна-сан, вы по какому-то делу ко мне? Сегодня в лесу я победила несколько волков и хотела бы узнать, как мне поступать в такой ситуации? Если среди заданий имеется охота на них, могу я прямо сейчас сдать его? Ну вот, прям немедленно. Задание? Если задание на истребление, то возможно, но необходимы доказательства, то есть магические камни. Но при этом камни должны быть добыты недавно. Недавно? Это насколько недавно? Если кто-то принесет камни, добытые месяц назад, было бы странно принимать их как доказательство выполнения взятой только что миссии. То есть вы можете распознать, когда были добыты камни? Да, совершенно верно. Как и ожидалось от такого мира. Даже подобное могут различать. Истребление волков является постоянно действующим заданием, так что вы можете брать его постоянно, кроме магические камни, шкуры и мясо волков нас очень сильно интересует. Мясо скупают торговцы, обычные домохозяйки. Шкуры являются сырьем для ремесленников. Именно поэтому такие задания являются постоянными. В таком случае, можете мне прямо сейчас выдать задание? Да, конечно. Какой ранг задания возьмете? Ранг F? Или E? Для F довольно только одного волка. Для Е нужно справиться с тремя. Вот как. А разве не вы мне говорили, что победа над одним волком соответствует Е рангу? Верно, но, видимо, я неправильно объяснила. Победа над тремя волками необходима для подтверждения навыков. Ведь в бою с одним вряд ли удастся проявить их должным образом. Пожалуй, верно. Хорошо. Сейчас у меня есть 40 туш. Могу я сдать их? Юна-сан, подождите, что вы только что сказали? У меня есть 40 волков. Или, ну, может, чуть-чуть больше. Вы можете их прямо сейчас принять? После того, как я повторила свой вопрос, гул голосов в зале стих. Наступила тишина, и я услышала перешептывание. Она сказала 40 волков? Это что, шутка? Как один человек может за раз только истребить? Ну, она медведь, ты ведь понимаешь? Что, медведь? Тот самый? Тогда как это вообще возможно, не так ли? Если тот самый медведь, то да. Ой, я никогда не видела медведя в бою. Зато я видела. Никогда врагу не лезь этим медведем. Попробовал драться с медведем. Отступили, умрешь. И много разных других перешептываний. Прошу прощения, а я могу на них посмотреть? Для данного ранга задания одних магических камней явно не хватит. Ну, они при мне. Я положила туши в свой пространственный инвентарь. У вас есть пространственный инвентарь? Причем такого объема, что позволяет хранить даже 40 волчьих туш? Тогда проследуйте, пожалуйста, за мной. Хелен отвела меня к двери в соседнее помещение. Несколько авантюристов двинулись за нами следом. Видимо, хотели просто посмотреть. Это было то самое место, где в прошлый раз была с Финой. Хоть Ген-сан, конечно же, там не присутствовал, но другие сотрудники сразу же к нам подошли. Интересно, а Ген-сан где-то внутри или сегодня тоже его нет на работе? Хелен, чего случилось? Спросил один из подошедших к нам рабочих. Нужно принять несколько туш волков. С этим все в порядке? Да, нет проблем. Сейчас мы разделка не занята. Юна-сан, пожалуйста, подойдите и достаньте волков. Я приготовилась уже извлекать волчьи тела из кума-коробки, при этом вдруг поняла. Мне ведь не обязательно касаться пасти белого медведя, чтобы доставать предметы из инвентаря. Направив лапы белого медведя на разделочный стол, я начала извлекать туши. То, что не нужно было их трогать, было и правда очень удобно. Опять за спиной послышался шепот. Немного раздражало, конечно. Ладно. Думаю, просто можно не обращать внимания. Это все. Юна, ты и вправду в одиночку перебила всех этих волков? Ну, так совпало. Они просто попались мне, когда я практиковала свою магию. Совпало? Ладно, хорошо. Итак, здесь 42 волчьих туши. Шкуры в хорошем состоянии, мясо тоже не пострадало. Так, магические камни. Ты же нам их продашь, да? Да мне без разницы, но разве у волков они есть? Да. Эти камни хоть и слабы, но все равно довольно много способов для их использования. В игре были магические камни и падали обычно с боссов или высокоуровневых монстров. Да и мало где использовались. А камни с мелких магов я даже не продавала. Просто выбрасывала. Бесполезно. Что ж, тогда... Думаю, тогда закончим оформлять задание. Давайте вернемся в главный зал. Снова сказала Хелен. Идя за ними в гильдхолл, я прошла мимо увязавшейся за нами кучки авантюристов, которые все еще перешептывались. Так как среди них была куча извращенцев, пришлось даже некоторые поражения забыть. Я постаралась их полностью игнорировать. Итак, хорошо. Я оформлю задание как ранг Е. Мне необходима ваша гильдкарта. Я протянула Хелен свою гильдкарту. И взяв ее, она очень серьезно на меня посмотрела. Я могу кое-что уточнить? Что именно? Эти волки. Вы уничтожали их, отыскивая одного за другим? Нет. Мне попалась стая, поэтому пришлось разбираться со всеми сразу. Ох, стая из 40 слишком голов. Это ранг уже Ди. Прошу вас подождать немножко. Мне необходимо обсудить вопрос с гильдмастером. Хелен отошла от стойки и ушла вглубь помещения. Вернувшись через некоторое время, она мне кивнула. Хорошо. Я оформила все, как задание ранга Е. Так, Юна-сан, ваш ранг гильдии вырос до ранга Е. Но... Хоть я и выполнила нужное количество заданий, разве тест гильдии на повышение я не прошла? Все в порядке. Разрешение от гильдмастера получено, так как вы на самом деле выполнили задание ранга Ди. Ди ранга? Верно. Если в стае более 30 монстров, то задание это для Ди ранга. Если больше 50, то уже для Си. А, тогда понятно. Нет причин отказываться от моего повышения ранга. Тогда сейчас завершу расчеты. Подожди немножечко. Хелен принялась что-то подсчитывать. Через некоторое время она уже объявила. Вот сумма. Соответствует награде за 42 волка, включая материалы, полученные с них. Но из-за того, что туши были немного разделаны нашей гильдией, то это был вычет за их работу. Из общей суммы удерживается 20% комиссии. Обычно авантюристы разделывают все сами. Но поскольку я такого не делала, потому что... Не очень хотела прикасаться, то комиссия вполне справедлива. Да и кроме того, Фина меня предупреждала о том, что заранее я даже кивнула на слова в ответ Хелен. Приняв деньги за задание, я убрала приятно звякнувший мешочек в свой инвентарь. Наконец-то все формальности были завершены, и я получила свою гильдкарту назад. Поздравляю вас с повышением ранга, Юна-сан. Так как вы теперь авантюрист Е-ранга, пожалуйста, покажите себя с хорошей стороны. Спасибо, Хелен. Попрощавшись, я отправилась в гостиницу, где первым делом пообедала, после чего поднялась в свою комнату. Устроившись поудобней, я вызвала снова экран состояния. Имя Юна, возраст 15, уровень 8, навыки, язык из другого мира, письменность другого мира, пространственное хранилище медведя, наблюдающие глаза медведя. Магия. Свет медведя, медвежий огонь, вода медведя, медвежий ветер, земля медведя, улучшенное медвежье тело. Снаряжение без изменений. Я получила новый навык. Медвежий детектор? С помощью интуиции медведь способен обнаруживать монстров. Показывает местонахождение находящихся неподалеку монстров, а также тех, кто использует скрытность. Помню, в игре был подобный навык. Он позволял заметить разбойников в засаде. Даже не думала, что медвежья экипировка способна на изучение подобного навыка. Теперь явно будет намного проще искать свои цели.